несколько его телохранителей. «Откуда вам это известно?» «Птичка на хвосте принесла», — хмыкнул Журбер, но потом объяснил. «В Пуртанске есть мои люди. Они обмениваются информацией с теми, кто остался в столице». «Кто же вы такой?» — не удержался я от вопроса. 7 лет назад официально отошел от дел, а до этого заведовал тайной канцелярией. Невозмутимо ответил этот далеко, как оказалось, непростой старик. Я же от удивления даже споткнулся. Не ожидал, что у герцога такой высокий статус и влияние. Люди, занимавшие такие должности и имеющие политический статус, никогда не бывают бывшими, если только их не хоронят с почестями. Но неужели его не смогли опознать в Пуртанске? Почему Азалию никто не предупредил? Или он настолько оставался в тени, что его лицо мало кому известно? Очень много вопросов, но нет на них ответов. В том числе и почему он взялся за эту миссию. «Кого мне необходимо доставить горцам? Вас или Иштанию?» – спросил я. «А вы стойко выдержали такое известие. Впечатляет ваше самообладание и быстрота реакции», – хмыкнул Журбер. «Вопрос правильный задали. Однако главный все же является дочь императора. А вот переговоры, как вы догадываетесь, это по моей части». «Почему решили раскрыть свою личность?» «А, Алексис, вы здравомыслящий молодой человек, надежный и правильный. Признаюсь, какое-то время вас проверял. Не верил тому, что про вас рассказывали. Даже подумывал поставить во главе каравана кого-нибудь другого. Подготовил запасной вариант, но он не очень нравился. Нет, не человек, не подумайте на свой счет. Но меня бы больше устроил ваш отец. Кстати, вы с полковником познакомились, и он дал вам лестную характеристику». «Который сражался на дуэли, прибыв в Пуртанск с молодой женой?» – прищурился я. «Браво!» – хлопнул в ладоши Журбер. «Но они ведь не играли, и по-настоящему супруги». «А они ни словом не соврали?» – развел руки в стороны мой собеседник. «Правда, собирались уехать не в Пуртанск, но это не важно». «Действительно, какая разница, в какой части империи осесть?» – саркастически хмыкнул я. Журбер на меня внимательно посмотрел, но ничего не сказал. «Зато мне есть над чем подумать. Похоже, дела у нашего императора совсем плохи, раз он задействует старую гвардию. Или миссия настолько сложная?» «Ну, меня к переговорам не подпустят. Волноваться на этот счет нет оснований. А еще, похоже, советник императора, точнее бывший глава тайной канцелярии, и сам не понимает, как все сложится». «А, Алексис, не могу не сказать, что ваш отец получил ранение. Не беспокойтесь, его жизни ничего не угрожает, он уже пошел на поправку. Однако ситуация складывается таким образом, что ему необходимо вернуться в герцогство и отражать нападение северян и орков, которое произойдет в ближайшее время». Журбер потер висок и продолжил. «По разным данным, границу попытаются прорвать сразу в нескольких местах. Сил у врагов достаточно, а произойдет это в следующем месяце, плюс-минус пара недель. Беда в том, что мы в этот момент окажемся где-то поблизости. Понимаете, чем это грозит?» «Идем в пасть зверю», – буркнул я, пытаясь осмыслить такой большой пакет информации. «Вы мне лучше скажите, как герцог Вард? Он способен возглавить отряды вассалов и дать врагу отпор?» «Будем надеяться, что к этому времени восстановится», – уклончиво сказал мой собеседник. Он все же рассказал, что отец получил болт в бедро и плечо. Еще раз заверил, что раны не страшные. Однако некоторое время герцогу предстоит отдавать приказы из поместья, находясь на своей территории. Последнее понятно. Если Айливир не вернется домой, то не сможет держать руку на пульсе событий. Гонцам добираться долго, а голубиной почтой отправлять донесения в Каршанск – это заранее готовится к тому, что послание точно кто-то любопытный прочтет. Все же к императорской голубятне имеют доступ много людей, а сами письма окажутся у герцога не сразу. «Господин Журбер, Я демонстративно огляделся по сторонам. «Уверен, ваши люди где-то поблизости, но их не вижу». «Мне не так страшно за себя, как вам могло показаться», — усмехнулся тот. «Но ведь и в караване у вас найдутся защитники, верно?» «И что с того, даже если это так?» Не понял тот, куда я клоню. «А уж на боевой галере тем более. Но, увы, все же почти дозволили случиться непоправимому». «Узнали о тех событиях? Наверняка Сарика проболталась», — задумчиво произнес этот непростой старик. «Хм, вам бы в свое время ко мне под начало поступить, да слишком были молоды. А насчет путешествия по реке, то ведь ничего не случилось?» Он как-то ехидно хмыкнул. «Или вы сделали так, чтобы дамы не высовывали из кают носа?» «Перенимайте опыт, он бесценен», — со смешком сказал Журбер, но потом стал серьезен. «Ладно, посмеялись и хватит. Думаю, вам достаточно того, что уже рассказал. На невысказанные вами вопросы скажу так, что и сам еще не уверен, как и что получится. Планы император продумал и просчитал, но не со всеми его мыслями я согласился. Будем пытаться перевернуть ситуацию в пользу нашей империи. Больше добавить нечего». «Горшанцы?» – все же задал я ему вопрос. «Сильны. Нашей армии придется непросто», – кивнул своим мыслям тот. «А основной мятеж, он подавлен?» «Еще не начинался. Но, похоже, всем о нем известно, как и то, что заговорщики знают про попытки противодействия со стороны императора. Расклад сложился таким образом, что никто не понимает, на чьей стороне больше сил. Сделать первый ход сложно, поэтому-то и затягивается все. А еще...» Он вздохнул. «Валтур стал мягче и сентиментальнее. Удивительно, что он отправил Иштанию, да еще поручил ее охрану вам». Глаза бывшего главы тайной канцелярии вдруг блеснули, словно он какую-то загадку разгадал или получил ответ на вопрос. «Что-то не так?» — спросил его, видя, что Журбер застыл и только его губы шевелятся. «Все нормально», – медленно ответил тот. «Возможно, император захотел подстраховаться и спасти дочь, а я был неправ». Он покачал головой, а потом уже осмысленным взглядом на меня посмотрел и продолжил. «Граф, не берите в голову. У вас есть определенная задача, и ее выполняйте». «Хм. О чем же он подумал? Какое его посетило озарение и прав ли?» Увы, старик не пожелал говорить и даже на другие вопросы ответить. Но и то, что он поведал, дает пищу для размышлений. Правда, итог один. Политические дрязги не для меня. А еще мне показалось, что Журбер не верит в счастливое окончание нашей миссии. При этом он знает намного больше. Вот только выбора нет ни у меня, ни у него, ни даже у Иштании. В этой ситуации, пожалуй, мне необходимо предупредить Шипку, что 5000 золотом может не стоить того, куда она ввязывается. Так будет честно, но принесет мне проблем. «Возвращаемся. Надо набраться сил перед дорогой». Подвел черту под разговором Журбер, развернулся и направился к экипажу, возле которого о чем-то беседовали дамы. Насколько понял, Азалия в переговорах приняла живое участие. Но вот хвалила ли владелицу дома удовольствий или нет, не понял. Зато и Штания, и Шипка смотрят друг на друга доброжелательно, что не может не радовать. «Ну-с, как вижу, вы успели составить предварительное мнение друг о друге», — широко улыбаясь, сказал Журбер. При этом и не скажешь, что пару минут назад он казался сильно озабоченным и расстроенным. «Доброго дня, господа!» – вежливо поздоровалась с нами Шипка. «Рад видеть!» – чуть склонил голову я. «Здравствуй!» – запоздало сказал Журбер, разглядывая ту, кто ему приходилось дальней родней. «Ты уж прости старика за все!» «Господин Журбер, мы же встретились сегодня не для воспоминаний, верно?» — покачала головой Шипка, чуть подумала и сказала. «Так как в походе мне предстоит выглядеть подобающим образом, то позвольте представиться. Баронесса Свения Муркия». но для близких и друзей могу оставаться шибкой». Она улыбнулась и облегченно выдохнула, словно давно носила на душе камень. «Шибка, это же тебе дали такое прозвище из-за шипов, или ты сама его взяла?» – поинтересовалась Иштания. «В детстве и в подростковом возрасте меня предпочитали звать Колючкой. Но мне не нравилось. А однажды один парень назвал шипастой розой, мол, красиво, но недоступно. Как только подходишь, ты обязательно оцарапаешься». Поделилась с нами бывшая управляющая домом удовольствий. «Ты же мне потом и об этом расскажешь?» – поинтересовалась у нее дочь императора. «Как бы они совсем не сблизились. Что-то мне не нравится прозвище госпожи Свиньи. Не дай бог она окажется похожа на Иштанию, которую встретил при дворе ее отца. Для полного набора не хватит только моей младшей сестры. Если Айка каким-то образом к ним присоединится, то пиши пропало». «А не сглупил ли я?» – задумчиво произнес Жербер. «Может быть, следовало предложить в два раза больше золотых? Только бы шибко держалась от нас подальше». «Господин герцог, вы серьезно? Испугались и предлагаете отступные?» — со смешинкой в глазах спросила баронесса у старика. «Нет, не старайтесь. Если уж решилась и сожгла мосты, то иду до конца». «И это мне известно», — с грустью ответил Журбер. «Надеюсь, мы все найдем правильный путь, а если потребуется, то отстроим новый мост и не один». «Может быть, отметим наше взаимопонимание и пообедаем?» — предложил я и посмотрел на Азалию, которая с каждым мгновением становится печальнее. «Графиня, не подскажете, где тут хорошо кормят?» «Неподалеку есть отличный трактир, который у многих ресторанов выигрывает. Там хозяева – семейная пара орков. Они с малолетства живут в Пуртанске, и про них ни одного плохого слова никто сказать не может», — сказала Свинья, видя растерянность Азалии. «Орки!» – нахмурился Журбер. «Хм! Хотел бы попробовать их стряпню». На этом и остановились. Баронесса объяснила кучеру, как тому подъехать к трактиру, и уже спустя 5 минут мы рассаживались за столиком. При этом у входа стояли 2 вышибалы, как несложно догадаться, из орков. Прислуживала нам молоденькая арчаночка, а за барной стойкой стоял нескладный паренек, тощий и худой, разумеется, той же расы, что все работники этого заведения. «У них семейный подряд», – невозмутимо объяснила Шибка, или точнее Свинья. «Никак не могу о молодой женщине думать, как о баронессе, и называть ее именем, данным при рождении. И ведь не просто так она нас сюда привела. Это и Журбьер уже понял». «На самом деле, в Пуртанске проживает много тех, кто прибыл из разных стран», – подцепив на вилку очищенную креветку, сказала Шибка, а потом продолжила. «Им пришлось тяжело. Да и сейчас не все гладко. Кто-то смог чего-то добиться, другие руки опустили». «Намекаете, что их следует защитить, если потребуется?» — поинтересовалась Азалия. «И обязательно дать понять тем, кто попытается на этих несчастных горожанах отыграться», — покивала бывшая бандерша. «Неплохая идея», — задумчиво произнес Журбер. «Они не виноваты и не могут нести ответственность за своих соплеменников». «Не волнуйтесь, не дам в обиду никого из горожан, если они честным трудом на жизнь зарабатывают», — произнесла Азалия. «Хорошо бы не только одним Пуртанском ограничиться. Да такого влияния нет», — потупившись, заявила Шибка. «А вот тебе и бывшая бандерша. Она же нас сюда не случайно привела. Хотела показать тех, кто трудится на благо общества, а сам выходец из вражеской страны. При этом в герцогстве, да и во всей империи, немало горцев, северян и горшанцев, которые тоже работают или просто живут обычной жизнью. Ну, последняя редкость. Для этого нужны большие деньги». «Неизвестно, как они себя поведут, случись заварушка», — медленно произнес Журбер, а потом добавил. «Не удивлюсь, что их сюда специально послали шпионить». «Больше 30 лет назад?» — хмыкнула Шибка. «Почему бы и нет?» — пожал плечами старик. «Всякое бывает. А мог кто-то и недавно появиться. Попросить посодействовать в том или ином деле, взывая к совести. Однако устраивать гонения на тех, чья вина не доказана, нельзя, и в этом согласен. Лучше никому не станет. Ладно, отпишу в столицу, пусть подумают. Так может издать какой-нибудь указ, что на территории герцогства все подданные, независимо от расы и происхождения, имеют равные права, а в случае их нарушения то... Начал я, но советник императора меня перебил. Алексис, поверьте, одним указом не обойтись. Это уже большая политика. А потом ты уверен, что тот, кто нас обслуживает, принес клятву верности твоему отцу и нашему императору? Защищать их, если они ничего противоправного не совершали, дело стражи. Вот пусть этим и занимаются. Максимум, что в наших силах, дать негласные. Он поднял указательный палец вверх. Подчеркиваю, негласные указания капитану городской стражи. «Ну, как же так?» – расстроенно произнесла Шибко. «Недовольных не остановить указом!» – буркнул Журбер. И он прав. Если только заранее не подготовить почву, что живущие бок о бок друг другу не враги. В общем, трактир покинули сытые, но каждый о чем-то своем думал. Правда, мне удалось перекинуться с Шибкой парой фраз под предлогом, что волнуюсь за Гунбаря, который пока так и не объявился. Баронесса меня заверила, что мой помощник покинул ее заведение в полном здравии, довольный и отдохнувший. На мои же слова, что путешествие предстоит слишком опасное и 5000 может оказаться мелочью, по сравнению с жизнью она ответила. «Спасибо. Для себя все решила. А риск есть всегда. Подавиться и умереть можно от небольшой рыбной косточки. Я еду с вами. Да и штанья мне понравилась». И все же не очень понимаю, как это будет выглядеть. Среди наших воинов наверняка большинство ее знают, пусть и не лично. Думаю, за ней предстоит приглядывать. А то и охранять. Боюсь, телохранительницы дочери императора с такой задачей не справятся. Придется поручить Гунбарю и Вайсаку присматривать за дамами. Вернувшись в поместье, я сел за то, чего всей душой не перевариваю. Писанину, пером и чернилами. Необходимо отцу рассказать, что происходит, и спросить у него совета по некоторым вопросам. «Алексис, можно?» – зашла в кабинет Азалия. «Разумеется», – широко улыбнулся ей, запечатывая последнее послание. «Я полностью в твоем распоряжении». Потянулся, встал и направился к хозяйке поместья. «У меня есть новости. Думаю, они тебе не очень понравятся», – вздохнула графиня. «Потом, все потом», – буркнул я, делая пару быстрых шагов в ее сторону, заключая в объятия и целуя в точеную шею. «Не сходи с ума», – прошипела та. «Сюда могут войти, дверь не заперта. Сейчас еще даже ночь не наступила». «И что с того?» – усмехнулся ей. «Утром отбываем. Ты останешься и вскоре меня забудешь». «Сомневаюсь», – прошептала та и отстранилась. «Не сейчас. Надо поговорить». Глава 18. Сутки в пути. Ранним утром верхом на лошади я осмотрел собравшийся в путь караван. Карета, 3 фургона, 2 с грузом и 1 приспособлен для отдыха женщин. Крытый экипаж и отряд воинов. Журбер, как обычно, в задумчиво-хмуром состоянии, уже занял место в карете. Рядом со мной Вайсак, обменивающийся знаками с Белошвейкой, находящийся в экипаже с телохранительницами и штанией и целителем. Все готово, за исключением дам, которые задерживаются. Они о чем-то собрались переговорить с Азалией и уже минут 15 их ждем. «Госпожа Свения идет», – чуть слышно сказал мой денщик. Я распорядился, чтобы никто не вздумал баронессу называть тем именем, под которым ее знали в Пуртанске. Но это не касается меня, дочери императора и Журбера. Впрочем, последний не подумает так обратиться к девушке, являющейся его родственницей. Что-то между ними произошло, и за это герцог раскаивается и пытается заслужить прощение. Правда, делает это своеобразно. Нет, чтобы объясниться и покаяться. Он же плетет этакую сеть интриг, добиваясь сближения с Шибкой. А она способна уколоть и взбрыкнуть, прозвище ей очень подходит. Как там какой-то парень дал ей определение. Роза с шипами? Думаю, оно подходит баронессе. Красиво, умна и хладнокровна. Готова постоять не только за себя, но и за своих друзей и работников. Самое интересное, что какие бы личные отношения ни сложились между ней и бывшим главой тайной канцелярии, они обменивались посланиями по голубиной почте. Баронесса уважает своего родственника, как профессионала, и для меня это очевидно. Увидев на крыльце поместья появившуюся дочь императора, я спешился и кинул поводья Вайсаку. «Граф, простите за задержку», – произнесла Иштания, спускаясь по ступенькам. «Ничего страшного. Дорога предстоит длинная. 15 минут ни на что не повлияет», – ответил ей и мысленно удивился. Аура у девушки показывает, что та находится в этаком раздрае, когда готова совершить абсолютно противоположное. Что же такого ей поведала Азалия? Хозяйка поместья далеко не так проста, и это уже давно понял. Ее, наверное, единственный недостаток – общение наедине с мужчиной. Вот там она неопытна, но учится быстро, а неумение покрывает старанием и страстью. «Алексис, зачем вернулся? Мы же уже попрощались», – посмотрела на меня Азалия. «Еще раз хотел тебя поблагодарить», – ответил я хозяйке поместья. «Врешь», – усмехнулась та. «Будешь пытаться убедить, чтобы не рисковала, если Пуртанску будет угрожать осада». И вновь она права. Такие предпосылки, увы, существуют. Горшанцы, если захватят город, получат возможность доставлять подкрепление по реке. И в какую сторону нанесут удар, окажется непонятно. Из портового города до столицы есть много дорог. Перекрыть их окажется сложно, так как основные силы будут на границе сдерживать натиск врага. А держать в Пуртанске много воинов тоже глупо. Одна надежда, что планы врагов узнаем заранее и сумеем подготовиться. «Азалия, ты не сбежишь», – констатировал я. «Убеждать не буду, нет смысла. Хочу лишь попросить, будь осторожна. Ты еще понадобишься герцогству». «Всегда готова», – чуть улыбнулась графиня. «Алексис, подумай и над моими словами. Не лезь в пасть тигру. Уверена, горцы лишь делают вид, что хотят со всеми дружить». «Возможно, ты права, но у меня приказ», – чуть пожал плечами. «Ладно, мне пора». Взял пальчики молодой женщины, наклонился и поцеловал ее запястье. «Береги себя, не грусти и радуйся жизни. Не будь затворницей и найди того, кто будет исполнять твои прихоти». «Прошу». «Подумай над моими словами и не рискуй понапрасну», – дрогнувшим голосом сказала Азалия. «Да, и еще. Не упускай своего шанса. Ты отправляешься путешествовать в приятной компании? Так вот, случается, что дамам требуется сильное мужское плечо, и тогда те готовы упасть в объятия. Помни об этом». «Не понял. Ты опять говоришь загадками?» «Разберешься», – отмахнулась графиня. «Все, ступай, они уже отправились». У меня возникло желание на час или два задержаться. Верхом быстро догоню караван. Зато как следует прощусь с хозяйкой поместья. Но нет, этого нельзя делать. Сплетни и слухи мгновенно распространятся по Пуртанску, и Азалия окажется в сложной ситуации. «До встречи!» – кивнул ей, а та в ответ чуть слышно выдохнула. «Прощай!» В этом одном слове оказалось столько смысла, что даже как-то не по себе стало. Азалия провела черту между нами и поставила точку. Продолжение уже не последует, даже если встретимся вновь. Ну, в общем-то, она права. Лучше один раз отрезать, чем долго пилить, мучиться и знать, что финал окажется примерно таким. Или все же графиня лукавит и отлично сыграла. Не желает, чтобы о ней беспокоился. Наивная. В любом случае буду переживать. Не только из-за наших, уже былых отношений. В Пуртанске много жителей, они все под угрозой, если верить донесениям осведомителей. Горшанцы готовят флот, который намерены отправить к городу, чтобы перерезать снабжение герцогства. Беда в том, что противопоставить нечего. Конечно, пару идей дал, но на их воплощение в жизнь потребуется время. При этом точные планы врага неизвестны. У меня есть одно предположение, но оно из разряда невероятных. Сомнительно, что северяне, орки и горшанцы выступят единой силой, захватят империю, а потом ее между собой поделят. Вот только Журберг, когда ему об этом заикнулся, не стал меня высмеивать. Он только буркнул. И этот вариант возможен. Если кто-то сумел заставить вождя орков, императоров, северян и горшанцев плясать под свою дудку. Что, если это кто-то из горцев? Задал я вопрос. Это может оказаться любой. Даже наш верховный маг. Криво улыбнулся старик. Именно в тот момент я догадался, отчего у него такое настроение. Его и Валтура кто-то переигрывает с разгромным счетом. При этом наш император и бывший глава тайной канцелярии далеко не новички. Удары же наносятся один за другим, и реагировать на них получается с запозданием. Кто-то уверенно гнет свою линию, который долго и тщательно готовился. При этом все проморгали и не увидели, что вот-вот все рухнет, а когда спохватились, то уже оказалось поздно. Или еще нет. «Думаю, до границы наш путь пройдет в тишине и спокойствии», — сказал мне Гунбарь. Ничего ему не ответил. Не слишком в этом уверен. Конечно, разбойники нас не потревожат, они не самоубийцы нападать на хорошо вооруженный отряд. К тому же, не слышал, чтобы в герцогстве орудовали большие шайки. Максимум, сбивались в кучку человек 10, устраивали засады на купцов, неосмотрительно путешествующих с небольшой охраной. Да и то это была редкость. Отряды из графства, где такое произошло, находили лихих людей и с ними расправлялись. «Алексис, что вы все верхом да верхом?» обратилась ко мне баронесса, когда я поравнялся с каретой. «Составьте нам компанию, а то становится скучно». И это только в первый день пути, когда проехали всего ничего. Удивительно другое. Журбер поддержал шибку. «Граф, присоединяйтесь к нам. Дамы хотят узнать о маршруте. Когда будут организованы привалы и где планируется останавливаться на ночлег?» «А чего раньше об этом не беспокоились?» Задал им вопрос, предварительно попросив кучера замедлить ход кареты. «Боюсь, дамы себе не так представляли путешествие», — усмехнулся советник императора. «Мой маршрут движения раскритиковали в пух и прах. При этом поддержки от Журбера я не получил». Тот сидел и ухмылялся. Иштания и Свения пожелали увеличить привалы, заезжать по пути в города, смотреть, как живут люди, совершать покупки и даже заикнулись про посещение каких-нибудь представлений. На уточняющий вопрос ответили расплывчато. Мол, не откажутся от постановки в театре или на худой конец посмотреть на бродячих артистов. Но и это еще не все. Дамы в унисон стали упрашивать сделать крюк и посетить моих родных. Им захотелось зачем-то нанести визит вежливости. Аргументы приводили различные и даже пытались капризничать и угрожать. Не учли только одного, точнее, одну, мою младшую сестренку, которая меня закалила в своих шалостях. Зато я представил, что будет, если Айка найдет общий язык с Иштой и Шибкой. Сейчас передо мной сидят... Хитрющие бестии, а не благородные дамы. Но вот только есть во всем этом один нюанс, а точнее вопрос. С чего бы они так переменили отношение к путешествию? Не так давно говорили, что хотят как можно скорее оказаться у горцев, а теперь явно пытаются это оттянуть. «Давайте на чистоту», – предложил я. «К чему все это? Если скажете правду, то обещаю все взвесить». Журбер кивнул и строго посмотрел на баронессу. У той исчезло капризное выражение, она вздохнула и сказала. «Уверена, если окажемся у горцев, то обратно уже никто не вернется». «Предлагаете нарушить приказ императора?» – спросил я ее. «Нет, но не торопиться его выполнять, надеясь, что поступит другой или произойдут события, из-за которых мы его невольно нарушим», – осторожно произнесла Иштания. «Дамы, увы, но вас не поддержу», – неожиданно заявил Журбер. «Если успеем до боевых действий, то, возможно, своим визитом мы отсрочим войну. Нам необходимо выиграть время для Валтура. А риски, он помолчал, они велики. На кону стоят не только наши жизни. Мало того, нас всеми силами, он посмотрел на меня, попытаются остановить. Подготовлено несколько отрядов для этой цели, и они находятся на территории герцогства. Почему об этом говорите только сейчас? Поморщился я. А ничего бы не изменилось, пожал плечами бывший глава тайной канцелярии. Граф, вы дали лейтенанту правильные указания. Часть воинов нас прикрывает с тыла. Вперед отправлен авангард и разведчики. Неожиданного нападения на караван не получится. Не стал с ним спорить, но на ближайшей остановке предупредил Гарая, чтобы тот не ждал легкой прогулки по нашим землям. «Господин Алексис, думаете, нас попытаются остановить?» – задал тот вопрос. «Скорее не думаю, а уверен на 99%. Вздохнул я, мысленно ругнув Журбера, что тот молчал. «Я понимаю старика и нашу ситуацию. Ни он, ни я, ни дамы не в силах изменить планы врага. Затягивать тоже нельзя, а подготовились мы неплохо. Конечно, баллисты так и остались в планах. Их изготовление – дело не одного дня. Я даже не заказал их, понимая, что не успеют сделать». «Понял. Буду внимательнее и усилю патрули и ночные дозоры», – задумчиво ответил Гарай, а потом предложил. «Надо потренироваться. Как будем действовать, если враг попытается наскоком атаковать?» «Лейтенант, ваша мысль здрава», – кивнул ему и стал чертить на земле схему расстановки наших транспортных средств. «Их ставим в круг. Внутрь арбалетчиков, а верховые не дают врагу повозки растащить», – расшифровал Гарай. «Необходимо понять, какой нужен радиус и какое количество воинов будет выполнять ту или иную задачу», – дополнил я. «Сделаем!» – потер ладони офицер. Чуть позже провели 3 тренировки. Кучера сразу сообразили, чего от них требуется, но происходили заминки, и не сразу удалось добиться нужного результата. Вот только это не в боевой обстановке, когда необходимо спешить и не терять самообладание. «Скоро будет придорожный трактир, остановимся на ночлег, а утром продолжим путь», – сказал я Иштане, когда та предложила устроить ночевку в поле. «Граф, вы так молоды, а не романтик», – вздохнула дочь императора. «Посмотрите вокруг, как красиво! А вечер обещает быть тихим и теплым. В речке будет плескаться рыба, зачирикают птички, заквакают жабы, зажужжат комары, начнет ухать филин, а из темного леса раздастся грозный рык зверя». С улыбкой на лице перебил я девушку. «Это же так замечательно! Давайте остановимся!» Не испугалась та перспективы, которую обрисовал. «Алексис, не вздумайте поддаваться на провокацию!» — предупредил Журбер. «Моим старым суставам нужна кровать, нормальный ужин, а такие ночевки, подозреваю, будут и не одна». «Господин советник прав», — улыбнулся я Иштане. «Сегодня переночуем в придорожном трактире». Баронесса в разговор не вмешивалась, но, судя по ее виду, предпочла бы остановиться в поле. Мы продолжили путь и вскоре добрались до трактира, оказавшегося полупустым. Нет посетителей, как и мало еды. Хозяин заведения заверил, что всех накормит и разместит. Ну, солдаты поставили походные шатры, еду готовят сами, а нам пришлось ждать. «Любезный, а давно у тебя заведение пустует?» — задал вопрос трактирщику Журбер. «Почитай, с пару недель, если не больше», — наморщив лоб, ответил тот. «Ну так ведь и неудивительно, сейчас никто не желает отправляться в путь. Даже если есть причины, оттягивают и откладывают. Слухи ходят, что на империю идут войной недруги», — уточнил советник императора. «Не только. Говорят, что под императором трон качается. Не так давно покушение было, а вскоре последуют и другие. Справится ли Валтур? Нет ответа, зато обычный люд пострадает, а купцы понесут убытки. Ничего, не первый раз такое. Переживем. Куда страшнее, если северяне и орки объединятся с горшанцами. Вот тогда-то поплачем», — произнес трактирщик и нахмурился. «Ой, чего это я так разоткровенничался?» Он подозрительно посмотрел на Журбера. Бывший глава тайной канцелярии применил какую-то магию. От него исходят в магическом зрении этакие волны энергии, убаюкивающие и обволакивающие трактирщика. Как старик это сделал? Какое-то ментальное поле создал или заклинание расположения к собеседнику? Но далось-то Журберу это ох как непросто. По виску скатилась капля пота, пальцы в замок сцепил, но все равно вижу, что они подрагивают. Кстати, а почему бы не попытаться понять механизм заклинания? Что для этого сделать? Провести анализ на основании тех данных, которые имеются? Надо только отобрать кусочек энергии и его изучить. Сказано, сделано. Приказал источнику отщипнуть часть от странного ментального поля вокруг трактирщика, заключить полученный кусочек в защитную магическую сферу, после чего попытаться понять, что она из себя представляет. «Проследи, чтобы нашим дамам предоставили лучшие номера», — приказал хозяину заведения Журбер. Девушки не заметили ничего странного. Продолжили общаться и делиться впечатлениями. При этом перемыли косточки нашему лейтенанту. А еще стали сплетничать насчет моего денщика и Белошвейки. Оказалось, Вайсак какое-то время ехал с Марикой в фургоне. И да, мы уверены, скрип раздавался не только из-за плохо смазанных колес. Но я не поверил, это их домыслы. Если от Вайсака мог бы такого ожидать, то не от Белошвейки. Хотя инициатива могла и от нее исходить. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Исключения случаются. И все было хорошо ровно до того момента, когда ночью в мою комнату не ввалился гунбарь с обнаженным мечом. «Граф, беда! Дозорные вступили в бой, а на первом этаже завязалась стычка!» В два счета оделся. Схватил оружие и бросился к номерам, которые заняли высокопоставленные спутники. «Виноват!» — вломился без стука. Иштани в этот момент сняла ночнушку, а ее служанка подавала ей платье. «Все нормально?» — задал вопрос, отводя взгляд. «А вы как думаете?» — ехидно спросила дочь императора. «Граф, хотя бы дверь за собой прикрыли!» Так и поступил, при этом отвернувшись к стене. «Где ваши телохранительницы?» — спросил, мысленно себя отругав, что не проверил, есть ли охрана у графини. «Кто-то вещал, что тут безопасно», — вместо ответа напомнила Иштания. «Можно?» — раздался из-за двери голос Шипки. «Входи, замок сломан», — хмыкнула дочь императора и обратилась ко мне. «Граф, я уже не голая, отомрите». «Чувствую, этот эпизод мне будут долго вспоминать. Зато было на что посмотреть. И что без одежды прямо-таки совершенно. Правда, далеко не все смог рассмотреть. Она боком стояла. И об этом теперь сожалею». «Сейчас не до мелких претензий», — буркнул я. «Что, если бы кто-то в окно полез?» «Это вы о чем?» — поинтересовалась бывшая бандерша, входя в номер и держа в одной руке стилет, а в другую шпагу. «Не бери в голову», — отмахнулась Иштания от подруги. «А Алексис, командуйте». «Идем в номер к герцогу», — предложил я. Журбер дрых. На глазах повязка для сна, в ушах затычки. Он настолько мне доверился или не ожидал, что на нас могут напасть? Но надо отдать должное. Проснулся, стоило коснуться его плеча. Прищурился и раздосадованно крякнул, после чего велел. «Нам надо прорваться к шатрам воинов, пошли!» «Стоять!» — рыкнул я. «Трактир нельзя покидать! Мы не понимаем происходящее! Гунбарь, что, черт возьми, происходит?» Мой телохранитель все это время контролировал коридор. На мой крик вошел в номер герцога и сказал. «Враг атаковал наше расположение. Численность не установлена. Но, подозреваю, произвели отвлекающий удар, а в трактир направили десяток человек. Не ожидали, что на первом этаже будет столько воинов. И увязли в стычке с ними». «Идем, надо проверить, что и как». Принял я решение, а потом обвел взглядом номер. На окне решетка. Трактирщик позаботился об охране путников, которые у него останавливаются, и это радует. Кстати, именно по этой причине и не пытался враг взобраться по стенам. Следовательно, они знали об этой преграде. «А мы?» – прищурилась Иштания. «Остаетесь здесь», – коротко ответил ей. Шибко попыталась протестовать и даже сделала попытку пойти следом. но я закрыл перед ее носом дверь и попросил Гунбаря заблокировать замок. Тот не нашел ничего лучшего, как сбегать за стулом и подпереть его об дверную ручку. Нет, все же бывшая бандерша еще не до конца вспомнила, что является баронессой. Очень у нее богатый запас слов, которым позавидует портовый грузчик. Быстрым шагом дошел до лестницы, ведущей в зал трактира. Схватка в самом разгаре, и моих воинов теснят в угол, а двое северян, в их одежде присутствует мех, и один орк уже поднимаются нам навстречу. Готовлюсь к бою, выставляя вперед острие шпаги и прикидывая, что у меня отличная позиция. Один за другим болты рассекают воздух. Первый северянин спотыкается, оружие из его рук падает, и он хватается за живот. Орк ломает перила и сваливается на пол. Болт угодил ему в глаз. Но третий северянин каким-то чудом среагировал. Уклонился, оттолкнул своего раненого товарища и одним прыжком сразу через несколько ступеней оказался передо мной. Мой выпад отбит, но и я парирую удар. Гунбарь кричит, что ему закрываю обзор. Это он стрелял из арбалета. Северянин выхватывает какую-то склянку и швыряет ее об пол. Едкий противный запах и пар образуются мгновенно и заставляют меня отшатнуться. Еще один выстрел из арбалета, и, судя по всему, мимо. Срабатывает инстинкт самосохранения, и я вновь отшатываюсь. Там, где секунду назад находилась моя голова, дрожит рукоять меча. Лезвие почти все ушло в деревянное бревно. Падаю на колено и бью наотмашь круговым ударом. Есть! Достал-таки врага. Северянин же делает выпад, не зная, что я почти к полу припал. Моя шпага устремляется снизу вверх, проходит вскользь по кольчуге и втыкается тому в подбородок. Противный хруст. Воин умирает мгновенно. А я поспешно выдергиваю почти застрявшее острие. С улицы доносятся крики. В трактир вваливается десяток наших бойцов, и нападавшие предпринимают попытку спастись бегством. Мы с Гунбарем наблюдаем за боем со второго этажа. Четверка северян крутятся, как заведенные, пытаются отбиться. И на какой-то миг кажется, что у них получается. Но только в дело вмешиваются телохранительницы и штании. Воительницы залиты кровью чуть ли не с головы до ног. Похоже, они приняли активное участие в схватке. Не знаю, кто из них, да это и не так важно. Швыряет метательные ножи. Два из них находят цель. Минус орк и северянин. С оставшимися двумя врагами вторая телохранительница разделывается несколькими ударами парных мечей. В трактире наступает тишина, и только раненые стонут. «Где лейтенант?» – повышаю голос. «Его перевязывает целитель», – произносит одна из воительниц и вытирает с лица чужую кровь. «Графиня не пострадала?» «Она в комнате герцога, но вам лучше к ней не заходить», – отвечаю и дополняю, увидев, что телохранительницы не поняли. «Сперва в порядок себя приведите». «Ясно», – хором выдыхают те. Немного позже выясняется то, что спустя полтора часа, как затих лагерь, дозорные заметили орка, который неосмотрительно оступился и выругался. Мгновенно завязался бой. Почти все наши воины ринулись на врага, при этом Гарай пытался призвать их отступить и взять в кольцо трактир, чтобы туда никто не проник. Лейтенант действовал правильно, но получил удар по голове и на какое-то время выпал из боя. В общем, ошибок много допустили, и их предстоит разобрать, чтобы повторно не наступить на те же грабли. И, что самое неприятное и печальное, мы потеряли сразу 20 воинов. 14 погибло, 6 получили ранения, которые им не позволят продолжить путь. Еще у 10 имеются неприятные раны. Но, по заверению целителя, они не опасны для жизни, и воины вскоре восстановятся. «Этак, если и дальше так пойдет, мы не дойдем до границы, останемся без воинов», – вздохнул я, когда наутро похоронили убитых. «Ты этого не допустишь», – буркнул мрачный Журбер. «И не кори себя, твоей вины нет в случившемся. Я поговорил с телохранительницами Иштании, так вот, они высоко оценили подготовку врага. Нам сильно повезло, что отделались такими потерями. Не могу с ним спорить, сам пришел к этому мнению, и Гунбарь такие же доводы приводил. Нам помог случай и численный перевес. А еще удача оказалась на нашей стороне, что немаловажно. Однако, хоть убитых и не вернешь, но их жаль. С некоторыми я вместе ходил на абордаж, и парни себя показали с хорошей стороны. Посыпать голову пеплом и рвать волосы не собираюсь. Здраво оцениваю произошедшее. Нас потрепали, но мы справились. А нападавшие понесли большие потери. 5 орков и 13 северян закопали в одной яме на опушке леса. Раненых среди врагов не оказалось, те предпочли покончить с собой, но не попадать в плен. Первые сутки в пути оказались очень и очень сложные. А впереди еще дальняя дорога. Глава 19. В полуразрушенном трактире пришлось задержаться. Раненым оказывалась помощь. Я с Журбером, лейтенантом и Гунбарем разбирали, как так получилось, что прошляпили нападение. Гаррай пытался взять всю вину на себя, но ему не дал этого сделать герцог. «Лейтенант, вашей вины в случившемся немного. На нас напали подготовленные бойцы. Удивительно, что мы выстояли». «Но нас же было намного больше», — хмуро сказал Гаррай. «Это численное преимущество и сыграло», — ответил Журбер. «Алексис, что думаете?» Враг использовал тактику отвлечения, когда одна часть завязывала бой с нашими основными силами, а вторая незаметно проникала к цели. Не окажись на окнах решеток, а в зале наших воинов, то даже не знаю, чем бы все закончилось. Задумчиво произнес я и посмотрел на своего телохранителя, давая ему слово. «Я такого же мнения, как господин граф», — покивал тот, подумал и добавил. «Согласен с уважаемым Журбером. Никого не должно обмануть, что отряд врага состоял из северян и орков. Среди них могли быть и горшанцы. Думаю, они действовали слишком самоуверенно, привыкли побеждать. А оказалось, что некоторые наши бойцы им не уступают, а телохранительницы графини Вилар и вовсе превосходят. Тем не менее, если подобное произойдет, то в первую очередь все должны защищать наших спутниц, а не пытаться добить или прогнать врага», – заключил я. «Понял», – коротко ответил Гаррай. Трактирщику заплатил герцог, выдал премию раненым. Я составил список погибших и написал Азалии, чтобы та позаботилась о их семьях. Послание трактирщик передаст с первой оказии, но если оно не дойдет, то в моих бумагах будет копия. Честно говоря, где-то в душе начинаю сомневаться, что наше путешествие окажется удачным. Но не понимаю несколько моментов и от этого в растерянности. С чего бы так охотиться за дочерью императора? У него еще есть дети, и Иштания, насколько знаю, далеко не наследница. В том числе и править-то она не сможет. Но на нее открыта настоящая охота, а это очень печально. А что самое неприятное, это происходит на территории герцогства, в котором порядки устанавливает мой отец. Представляю, как он взбесится, когда узнает, что тут свободно разгуливают вражеские отряды. И вот из этого вытекает то, что в города нам заходить нельзя. В поместьях и замках вассалов не следует останавливаться, если только на 100% есть уверенность в безопасности. Но кто-то разве даст такую гарантию? Дамы, ваше желание ночевать на свежем воздухе в поле очень близко к исполнению, объявил я Иштании и Шибке, когда мы собрались продолжить путь. «Протестую», буркнул Журбер. «Придорожных трактиров по пути не счесть. В них лучше останавливаться. Там и обороняться легче, как показала практика». «В города заезжать не планируется?» – уточнила баронесса, внимательно посмотрев на свою компаньонку, словно что-то от нее ожидая. «Я с графом Алексисом согласна», – медленно произнесла дочь императора. «Мне нельзя появляться в городах. Но есть еще деревни. Там вряд ли окажутся враги. Но, надеюсь...» Она посмотрела на меня. «Вы же удовлетворите потребность дам и будете кого-нибудь отправлять за покупками?» Не ожидал такого вопроса. А еще очень милого и просительного взгляда Иштании. Она с такой надеждой смотрит, что отказать очень непросто. Гм, если это не скажется на скорости каравана и потребуется что-то и нам, медленно ответил. Вроде и не отказал, но и не согласился. Графиню такой ответ не очень устроил, она хотела возразить, но шибко положила ладошку на ее пальчики и сжала, предостерегая продолжать этот разговор. «Правильно, сейчас давить нет смысла. Меня попытаются просьбами замучить». Еще и Журбер не скрывает улыбки, наблюдая за нами. А Иштания капризно надула губки. Глазки заблестели. Мол, сейчас расплачется. Даже носом всхлипнула. Сидит в карете вся такая беззащитная и обиженная. Просто вылитая Айка, когда ее поймали на горячем или она просит то, чего ей не дают. Кстати, частенько сестренки шли на уступки. В том числе, если и не срабатывал такой вид, то она добивалась своего шантажом. Нет, не угрозами рассказать секреты. В этом плане из нее слова не выцегнешь. Айка делала так, чтобы человек сам взмолился и преподнес ей желаемое на блюдечке. Она у меня та еще манипуляторша. Графиня, вы очень похожи на мою младшую сестру. Но у нее больше ресурсов и маневров. Глядя в глаза дочери императора, сказал я. «Это почему?» – поинтересовалась та. «Она младше. Пользуется тем, что ребенка наказывать нельзя и защитников всегда найдет». Ответил ей и так захотел по кончику носа девушку щелкнуть, что с трудом сдержался. 15 дней в пути прошли без особых проблем. Впереди постоянно находился дозор из 5 воинов, но ничего подозрительного они не видели. Я беседовал с крестьянами, но и те не встречали групп незнакомцев, в том числе и купеческих обозов. Такое ощущение, что сгущаются тучи. Все знают и готовятся к худшему. Увы, у людей нет выбора. Они надеются, что оборона границы справится. Вот только в этом нет ни у меня уверенности, ни у Журбера. «Граф, можно вас на минуточку?» Кивнул мне в сторону речушки советник императора, когда мы остановились на дневном привале. «Что-то случилось?» – поинтересовался я, когда мы отошли от сидящих на покрывале дам. «Мы же недалеко от Суржанска, верно?» «До него пару часов верхом, а с нашим темпом движения доберемся к вечеру. Но в него не планирую заезжать. Есть старый тракт, по которому направимся. Это даже позволит немного срезать», – ответил я. «Выделите мне своего телохранителя и кого-нибудь к нему в помощь. Гунбаря хочу в городок отправить. Есть там несколько доверенных людей, которые должны были получать сообщения для меня». «Но вы же не знали, что пойдем именно этим маршрутом», – озадачился я. «На самом деле», – усмехнулся герцог, – «вариантов движения не так много. Я подстраховался. В большинстве городов по пути следования для меня должны доставлять сообщения». «Граф, согласитесь, нельзя оставаться в неведении и пытаться выполнить приказ, который мог стать неактуальным». «Информация нужна, спорить не буду», – ответил ему и призадумался, вспоминая карту местности. «Рискнуть и заехать в Суржанск? Люди устают, и им необходим нормальный отдых. Но пока дорога не сильно вымотала, все трудности обещают быть впереди. А если остановимся на день или два, то противник наверняка получит сведения о нашем маршруте». «Алексис, ваш план мне нравится. Мы стараемся не светиться и скрытно идти», – медленно произнес Журбер. «Конечно, есть в отряде усталость. Но даже дамы не капризничают. Думаю, надо продолжать в том же духе». «Запасы продовольствия у нас имеются. Мы их пополняем в деревнях. И штания, и шибко не ноют, в этом герцог прав. Но почему мне хочется изменить маршрут? Интуиция? Надо послать разведчиков. Пусть проверят заброшенный тракт. Если там не окажется ничего подозрительного, то заходить в городок не будем». Так и поступил. Гарай отправил сразу 3 группы разведчиков в разные стороны. Лейтенант высказал здравую мысль, что если за нами наблюдают, то не поймут, куда двинется караван. «В дальнейшем также действуй, когда надо разведать путь, и есть несколько других, по которым однозначно не пойдем». Принял я его предложение, прикинув, что отряд не сильно ослабнет, если дополнительно 6 воинов займутся разведкой и попутно запутывая возможного противника. Гарай ушел, А я подозвал Гунбаря и объяснил ему, что требуется съездить в Сружанск, чтобы отправить почту и получить послание для Журбера. Телохранитель такому поручению не обрадовался. «Господин граф, простите, но неужели никого другого не нашлось на роль обычного гонца?» Мрачно поинтересовался у меня Гунбарь. «Об этом попросил герцог. Но ты же еще и умеешь по сторонам смотреть и многое подмечать». Чуть усмехнулся я. «Поговори с людьми, собери слухи и сплетни. Журбер прав в одном, нам нельзя оставаться в неведении. Думаю, такие вылазки будут частыми, хотя бы раз в несколько дней. Сейчас все быстро может поменяться. На это как-то надо реагировать. Честно говоря, сам бы не прочь съездить, но не могу». Кивнул в сторону сидящих дам, ауру у которых светятся от любопытства. Девушки заметили, что начал отдавать распоряжения, и им интересно, что происходит. «Есть какие-нибудь пожелания, что из городка привезти?» Подумав, спросил Гунбарь и чуть кивнул в сторону дам. «Чего-нибудь сладкого или безделушку какую? Им же приятно будет, и не будут сильно дуться». Хотел ему ответить, что ничего не нужно, но потом передумал. Он прав. Если Иштани и Шибко узнают, что отправлял кого-то в город, а им не сказал, то точно обидятся. Надо подсластить пилюлю, чтобы не ругались. «Купи сладостей», — подумав, сказал Гунбарю, а потом добавил. «С собой кого-нибудь возьми. Одному не стоит ехать». «Вайсаха бы взял, а то он Марике уже надоедать стал. Слишком большое внимание ей уделяет», — задумчиво ответил мой телохранитель. При этом он что-то скрыл. Мой денщик ему зачем-то понадобился. Скорее всего, желает парню мозги вправить. Тот действительно к Белошвейке пристает, а та уже от него бегать начинает. Ну, особо в караване не спрячешься. Прикидывается, что занята, устала или от тряски голова разболелась. Вайсак же неугомонен. Чуть ли не при всех клянется ей в любви, предлагает на привалах уединиться и поближе познакомиться. Марика же не желает с парнем крутить роман и переходить грань от кокетства к интимным взаимоотношениям. «Бери», — согласился я. «Заодно и поговори с ним, чтобы не наглел, а то Белошвейку от себя оттолкнет». «Не пара она ему», — буркнул Гунбарь. И что-то такое в ауре моего телохранителя промелькнуло, что я мысленно ругнулся. Мне еще любовных треугольников не хватало. И это в походе, когда в любой момент ждешь нападения. «А как к этому сама Марика относится?» – задумчиво спросил я. «Господин граф, вы о чем?» – сделал удивленное лицо телохранитель. «А ведь Белошвейка при виде Гунбаря улыбается, часто ищет его глазами. И почему только сейчас понял? Хотя, а что бы изменилось? Запрещать из них кому-то отношения не имею права, люди все взрослые». «Гунбарь, не буду возражать, если у тебя с Марикой что-то получится. Только прошу, не обижай ее. После этой миссии на нее рассчитываю, она очень хорошо шьет и не боится экспериментировать», — медленно произнес я и увидел нечастую улыбку на лице своего телохранителя. «Надеюсь, что конкурировать с Вайсаком будешь честно». Он хотел что-то сказать, явно собирался уверять в моем ошибочном мнении, но я ему кулак показал. И он промолчал, только кивнул. Все это не укрылось от Иштании, которая встала и направилась ко мне. При этом баронесса осталась на месте и лишь одобрительно качнула головой. «Дамы что-то замыслили? От них всего можно ожидать». «Граф, вы не прогуляетесь со мной?» – спросила графиня, а у самой глаза светятся от любопытства. «Нам скоро выдвигаться», – напомнил ей. «Без нас караван не уйдет», — усмехнулась девушка. «У меня скоро мышцы ног ослабнут, если не буду прогуливаться. Что тогда делать станете? Не на руках же носить?» «Почему бы и нет?» Иштания с шага сбилась, покачнулась и схватилась за мой локоть. «Чертовы каблуки!» — буркнула моя спутница. «И зачем туфли в дорогу надеваете? Ногам следует давать отдых». «Меня учили, что к любым неожиданностям надо быть готовой. Что, если подъедет принц на белом коне, а я без макияжа, да еще в лаптях?» «Почему в лаптях?» – не понял ход ее мыслей. «Значит, против принца вы ничего не имеете?» «В текущей ситуации нам новые люди, даже принцы, не нужны», – хмыкнул я. «Ревнуете?» «Да она вовсю флиртует. и пальчики продолжают лежать на моем локте?» «Разумеется», — утвердительно кивнул. «Что, если вас какой-то хмырь уведет? Как тогда поручить?»